Мы долго бродили среди высоких бронзовых сосен. Я не выпускала руки Ермака, сжимала ее все сильнее и сильнее. Если с ним что-нибудь случится, я не переживу. Теперь я всегда буду за него бояться, каждый день. Непонятно, почему я до этого письма не боялась. Наверное, потому что, рассказывая о своей работе, Ермак никогда не упоминал о тех опасностях, которым он подвергался. О себе он говорил вообще меньше всего. Рассказывал о разных мальчишках и девчонках, которым очень трудно. Их потому и зовут трудными, и которым надо помочь. Вот он и ломал голову, как им помочь, как их вовремя отвлечь от всяких морлоков, несущих растление и гибель таким, как Зина Рябинина или Валерий Шутов. Зомби еще не был осужден, ждал суда. Убийцу Зины поймали, он был исполнителем. Подлинным убийцей был морлок. «Не тревожься, Владя, смотри веселее, ну!» — укоризненно сказал мне Ермак. «Всегда теперь буду за тебя бояться!» — воскликнула я, останавливаясь и обнимая его за шею. «Какие-то темные морлоки! Зачем они? Ведь от них только зло людям!» Мы поднялись на холм, откуда было видно далеко, и там решили отдохнуть. Ермак растянулся на траве, а я села рядом. Шумели сосны на ветру, высоко в небе плыли белые кучевые облака с густыми синими тенями. Впереди голубели подмосковные леса до самого горизонта. А Ермак говорил о том, как он меня любит, и как хорошо жить на свете, и какая долгая впереди жизнь. «В 2000-м, — сказал Ермак, — мы будем еще молодые. Тебе, Владька, 40 лет, а я буду чуть старше твоего отца. Еще работать и работать. Скажи мне, жена моя, ты любишь людей? Я буду учиться любить их на деле, не на словах». Мы приехали сюда еще раз в ясный осенний день и бродили вдвоем до вечера, муж и жена. Я была очень счастлива. Радость пребывала со мной. Единственное, что омрачало мое счастье, это вечный страх, что я могу потерять моего мужа. К нам скоро приезжают сестра Ермака Ата, а с ней Виктория Александровна, ее свекровь, заменившая в трудном детстве Ермака и Аты родную мать. Мы отведем им папину комнату. Мне очень хочется узнать их поближе. Санди пишет, что скоро вернется из плавания. Вы помните, он океанолог и тоже заявится к нам. Он будет работать в Московском океанографическом институте. Мама пишет мне письма. Она довольна своей работой. Ее крайне поразило, что папу командировали в Лондон. Простой рабочий и вдруг в Англию. Я надеялась, что мама после стольких потрясений много передумает, но, кажется, она так никогда ничего и не поймет. Папа пишет длинные письма мне и Шуре. Ему до чертиков надоела ярмарка, где он дает объяснение всяким фирмам, что есть сборочный центр. В Лондон он уехал сразу после нашей свадьбы. На свадьбе было очень весело. Пришли все мои подруги, Ермаковы друзья, вся наша бригада в полном составе и, разумеется, Мария Даниловна. Жаль, что Даниил не пришел, не мог себя пересилить. Я уж потом радовалась за него, что он не пришел. Слишком часто кричали горько. Ему было бы действительно горько, а мне при нем было бы неловко целоваться с Ермаком. Славная Мария Даниловна всплакнула. Ей хотелось, чтоб Даня женился на мне. Я ей шепнула, что если Даня женится на Геленке, Это будет гораздо лучше.